Глава 13. Несколько дней после великой победы дона Гонсало де Гусмана над конфидентом короля Арагона, дона Мартина, столица провела в радостном ликовании. При дворе был устроен большой пир. Приглашены все самые знатные рыцари Кастильских земель. Все воздавали хвалу и возносили приветствие в честь достойного рыцаря, нового конфидента короля дона Гонсало де Гусмана. Звучали тосты, восхвалявшие его доблесть, говорили самые добрые пожелания. Даже старый Родриго де Гусман приехал в столицу Кастилии из Бивара, чтобы увидеть своими глазами возвышение своего горячо любимого сына. Только двоих не радовала великая победа. Если дон Мануэль Ортега умело скрывал свои чувства, демонстрируя преданность своему новому конфиденту, то прекрасная Камила старалась все эти дни не появляться при дворе. Ее гордость и ненависть боролись с любовью, раздирая ей сердце. Чаша весов постоянно колебалась. То любовь брала верх, то черная ненависть. Весь жажда отмщения закипала в груди прекрасной Камилы. И тогда ее лицо бледнело, губы нервно подергивались, а тонкие пальцы впивались в подлокотники кресла. Весь дом все еще был погружен в траур. В черных одеждах еще была и сама Камила. Даже служанки боялись заговорить с своей госпожой, хотя все они прекрасно понимали, что донна Камила все еще влюблена в дона Гонсало де Гусмана, но говорить о нем в ее присутствии все боялись. Не решалась этого делать даже сама Николь, самая любимая служанка Камилы. Боже, почему так сложилось? В который раз задавала себе один и тот же вопрос Камила. Почему я одновременно люблю и ненавижу этого человека? Почему столь тяжкие испытания выпали на мою долю? Мне кажется, что я не выдержу, и мое сердце, разорвавшись на части, вырвется из груди. Но Камилла понимала, что никогда не сможет найти ответа на этот вопрос, и нужно принять решение. Ей даже не с кем было посоветоваться в этот тяжелый и ответственный момент. Единственным человеком, который мог бы дать ей совет, был ее дядя. Но он был мертв. Его тело покоилось в мрачной фамильной гробнице. Правда, был еще один человек, который мог дать ей совет, но обратиться к своему возлюбленному, дону Гонсало де Гусману, гордая Камилла, не могла. Ведь, любя его, она продолжала страстно его ненавидеть, как убийцу своего дяди, своего благодетеля. Целыми днями она ни с кем не разговаривала, расхаживала по дому, молча стояла у окна, глядя, как на улице ликует толпа. Потом приказывала плотно закрыть все ставни, и дом погружался в глубокую гробовую тишину и траурный полумрак. Никто в эти дни не заходил в дом бывшего конфидента короля. Казалось, все забыли о том, что он существовал когда-то на свете. Камила нервничала. Иногда она по несколько часов молча сидела в кресле, не притрагиваясь ни к питью, ни к еде. Только четкие бусинка за бусинкой и молитва за молитвой пробегали в ее длинных пальцах, отсчитывая мгновение жизни. Но и молитва не всегда приносила успокоение. Девушка забывалась, когда молилась, но лишь только звучало «Аминь», как перед глазами ее вновь появлялось лицо Гонсало де Гусмана, и она готова была сорваться и броситься в его объятия, но гордость удерживала ее. Несколько раз Гонсало де Гусман пробовал войти в дом своей возлюбленной, но тяжелая дверь бывшего конфидента короля была заперта для достойного рыцаря, и слуга неизменно объявлял, что госпожа не желает никого видеть. Гонсало де Гусман кипел страстью. Он-то прекрасно, лучше других, понимал, что сейчас творится в душе его возлюбленной. Он понимал, что может спасти Камилу, но как он мог это сделать, если Камила сама не желала сделать шаг навстречу? «Это какое-то проклятие. Ведь я же не мог поступить иначе, не мог. Если б я не убил конфиданта короля, то как бы я тогда жил, обесчещенный на века? Весь наш род был бы проклят и предан забвению, только смерть графа Кихадо и победа в поединке с доном Мартином смогли смыть весь позор, и мне удалось доказать всем свою невиновность». Гонсало де Гусман подолгу разговаривал с своим отцом. Тот делился с сыном своими соображениями о том, как следует устроить жизнь, с кем следует воевать, а с кем нет. Старый де Гусман по крупице передавал весь свой огромный жизненный опыт сыну. И Гонсало слушал своего отца, согласно кивая головой. «Лучше плохой мир, чем хорошая война. Когда государства не враждуют, то их люди остаются живыми. А люди — это самое главное в королевстве», — говорил старик. «Да, отец, я с тобою согласен. Я понимаю и сделаю все, что будет в моих силах. Я тоже дорожу жизнью людей и думаю, что это самое главное, что Господь дал человеку. Сын мой, ты должен быть всегда абсолютно честным и поступать только так, как велит твоя совесть. Это самый лучший выход из любого положения. Правда, делать так, как велит твоя совесть, не всегда легко и выгодно, но зато твое сердце всегда будет чистым, а сон крепким». «Да, отец», — склонив голову, отвечал Гонсало, «я ведь всегда поступал так, как ты меня учил, всегда поступал по велению своей совести. Делай так и дальше, сын мой, и тогда наше имя не будет никогда запятнано». Если дону Гонсало де Гусману было с кем поговорить, то Камила после гибели своего дяди осталась совершенно одна. Ее не радовал ни яркий солнечный свет, ни зелень сада, ни веселый щебет птиц. Она словно отрезала себя от мира черными ставнями, черными траурными одеждами, но даже тут она не могла укрыться от людских глаз. В доме были слуги. Сюда проникал шум с улицы, крики торговцев, а Камиле хотелось остаться совершенно одной. И она уже в который раз выходила в сад и спешила к мрачной фамильной гробнице графа Кихадо. Там под сумрачными сводами громоздились надгробия, саркофаги. Было еще много незаполненных ниш, но не было уже ни одного мужчины этого рода, оборвавшегося вместе со смертью дона Гуана, конфидента короля Кастилии, Леона и Астурии. Еще не так давно здесь был похоронен его сын. И с горечью читала Камила латинские надписи на мраморных плитах надгробий. Она никогда не видела никого из этих людей, похороненных здесь под сумрачными сводами. Но она представляла себе их лица, представляла, что и они жили так же, как и она, любили, страдали, погибали, мучились, разрываемые сомнениями. «Жизнь — это лишь краткий миг», — думала Камила, сидя в прохладном подземелье. «А потом будет другая, вечная жизнь, и эта жизнь только испытание, шаг к той великой и бесконечной жизни, и все невзгоды и горести, неспосланы Богом, чтобы проверить крепость веры». Камила клала руку на край каменного надгробия своего дяди, графа Кихадо. Он словно бы предчувствовал свою смерть. И после гибели сына заказал скульптуру два надгробия. Одно для молодого Кихадо, другое для себя. Конфидент короля был изваян в рыцарских доспехах. Он возлежал на мраморных подушках, невидящие каменные глаза были устремлены в темноту, таившуюся под сводами гробницы. На груди изваяния лежал настоящий рыцарский меч, которым конфидент сражался в своем последнем поединке с доном Гонсало де Гусманом. Камила гладила каменные изваяния и проливала слезы. Широкие рукава его траурных одежд закрывали лицо изваяния. Молитвенник выпал из рук девушки, но она продолжала произносить молитву по памяти. И лишь тогда, когда молитва была окончена, подняла книгу с каменных плит. Чем дольше находилась Камила в гробнице, тем более сильным становилось чувство, что дядя находится где-то здесь. Он слышит ее, видит, и тем сильнее поднималась волна ненависти в ее душе. Конечно же, темная гробница не место для молодой девушки. Но в душе Камилы не было страха, хоть ее окружали надгробия. Она сама словно бы умерла для мирских дел. И куда ближе ей были каменные саркофаги, чем пестрые наряды талецкой знати. Внезапно девушка услышала чьи-то гулкие шаги по каменным ступеням. Каждый шаг отдавался эхом под мрачными сводами гробницы. Камилла сидела на мраморной скамейке, абсолютно спокойная, сама похожая на одно из изваяний. Ее лицо казалось высеченным из белого мрамора, только глаза сверкали и показывали, что девушка жива. Шаги приближались. Камилла только крепче сжала в руках книгу. Наконец у колонны возникла мужская фигура. Камилла подумала, что это Дон Гонсало, и ее сердце бешено застучало в груди. Но когда мужчина попал в луч света, косо падающий из узкого стрельчатого окна, сердце Камиллы остановилось. Это был не Гонсало де Гусман. Перед ней стоял Дон Мануэль Ортега. Он тоже был облачен в черные одежды. Его лицо было таким же бледным, как лицо Камиллы. Казалось, каждый, кто попадал в мрачную гробницу, становился похожим на изваяние. «Донна Камилла», — негромко произнес Дон Ортега, — «я хочу поговорить с вами. Я долго не решался». «Здесь надо молчать, Дон Мануэль», — заметила Камилла. «Я понимаю, но лучшего места для нашего с вами разговора не найти». «Ну что ж, тогда давайте поговорим. Я слушаю вас». Дон Мануэль Ортега до хруста сцепил пальцы. «Я понимаю, что вы чувствуете, Донна Камилла. И я, Дон Мануэль Ортега, ткнул себя в грудь, тоже любил вашего дядю, королевского конфидента. Он был ко мне очень добр. Но вас, Донна Камилла, дядя любил безгранично, как свою родную дочь, и мне понятно, сколь велика ваша печаль. Благодарю вас, Дон Мануэль, за слова сострадания. Действительно, печаль моя велика, и утолить ее может только кровь того, кто виновен в смерти графа Кихадо». Камилла взглянула на мраморные изваяния, как бы в надежде, что граф слышит ее. Дон Мануэль не ожидал услышать подобные слова. Он рассчитывал, что ему придется долго уговаривать красавицу Камиллу. Она вот так сразу сказала, что жаждет крови. Приготовившись ко всевозможным иносказаниям, мужчина растерялся. Не его первого ставила Камилла в тупик своей прямотой. Рыцарь молчал, опираясь спиной о шершавую колонну. Он с нетерпением ждал, что же дальше скажет эта прекрасная девушка. Ее губы, созданные самой природой для страстных поцелуев, произнесли: «Да, наверное, сама судьба против меня. И я, как ни пытаюсь, не могу отомстить Дону Гонсало де Гусману за смерть моего горячо любимого дяди». «Донна Камилла, надеюсь, вы еще помните, но я хочу повторить». «Что вы хотите сказать, Дон Мануэль? Я совершенно искренне признаюсь вам в том, что едва увидел вас, как страстная любовь заполнила мое сердце. Дон Мануэль, не стоит продолжать. Я догадываюсь о ваших чувствах ко мне, но послушайте меня». Дон Мануэль склонил голову, приготовясь слушать Камиллу. «Мой дядя, граф Кихадо, отдал бы все за то, чтобы его сын был жив и мог отомстить за него. Но судьба распорядилась иначе. Вместо сына у него осталась только я. А что может сделать слабая женщина? Иногда женщина может сделать намного больше, чем самый храбрый мужчина», — льстиво улыбнувшись, произнес Дон Мануэль. Что бы вы ни говорили, Дон Мануэль, я не смогу победить Гонсало де Гусмана. Он стал слишком опасен. Я согласен с вами, Донна Камила. А коль согласны, Дон Мануэль, если вы меня любите, почему не бросите боевую перчатку в лицо Дону Гонсало де Гусману и не вызовите его на поединок? Что вы? — воскликнул Дон Мануэль. — На поединок? Во всем королевстве вряд ли найдется хоть один рыцарь, который отважится сделать подобное. Никто не сможет противостоять Гонсало де Гусману, каким бы ни был замечательным бойцом ваш дядя и Дон Мартин, конфидент короля Арагона. Да и они пали от руки Гонсало де Гусмана. А что я могу предложить? Конечно, я могу сражаться, но сила явно на стороне Гонсало де Гусмана. «Тогда зачем же вы пришли ко мне?» — язвительно спросила Камила. «Я пришел сказать это вам, Камила, что бесконечно люблю вас и готов отомстить за вас». Камила презрительно сощурила глаза. «Но ведь вы только что сказали, что не собираетесь бросить боевую перчатку в лицо Дону Гонсалу». «Нет, не собираюсь», — гордо вскинув голову, ответил Дон Мануэль. «Это ни к чему». «Что же вы тогда собираетесь делать? Как отомстить Гонсало де Гусману за меня?» «Камилла, всему свое время», — подняв ладонь, произнес Дон Мануэль. «Но я вам говорю, я вам клянусь, что Гонсало де Гусман будет убит». И тут же Дон Мануэль опомнился, потому что ему показалось, что Камилла хитрит. Так легко соглашаюсь с ним, так легко признавая, что желает смерти дона Гонсало де Гусмана. Но, Донна Камила, вы же не хотите, чтобы дон Гонсало умер? Камила вскочила с мраморной скамьи. Я поклялась умирающему. Видит Бог, как тяжело далось мне это решение. Дон Мануэль отступил в темноту, так чтобы Камила не могла видеть его лица, так ему было спокойнее. Девушка стояла вся дрожа от напряжения. Конечно, ей тяжело было произносить подобное, но она еще раз повторила. «Да, Дон Мануэль, я желаю смерти дона Гонсало де Гусмана». «Вы все еще по-прежнему любите его?» — раздался из темноты голос Дона Мануэля. Камила промолчала, не желая отвечать на этот вопрос. Тогда Дон Мануэль упал на колени перед Донной Камилой и простер к ней руки. «Вы сможете полюбить меня. Я это знаю». Камила отпрянула в сторону, напуганная такой переменой. «Я готов для вас, Донна Камила, сделать больше, чем я могу». «Вы будете драться с доном Гонсало?» — спросила Камила. Она все еще не могла предположить, что Дон Мануэль задумал нечто другое. И тому было тяжело сделать подобное признание. Тогда Камила могла бы подумать, что и обвинение, выдвинутое им против молодого де Гусмана, было ложным. «Я могу вам пообещать, Донна Камила, одно. Я убью дона Гонсало де Гусмана. Чего бы мне это не стоило?» Лицо девушки окаменело. Она понимала, что поступает не по совести, решая сдать согласие на предложение дона Мануэля. Но что ей оставалось делать? Клятва, данная умирающему дяде, лишала ее возможности выбора. Нашелся всего лишь один человек, отважившийся предложить ей отмщение, и она должна была принять его, каким бесчестным оно ни было. А глаза дона Мануэля уже светились радостью. Он понимал, что Камила согласится с ним и готов был вырвать у нее обещание. Девушка полуприкрыла глаза и заломила руки. «Но ведь вы, Дон Мануэль, возьмете с меня какое-нибудь обещание?» Камила напряглась, ожидая, что же скажет Мануэль Ортега. Тот пристально смотрел в глаза девушки. Он понимал, что обещание, вырванное силой, может быть, потом отвергнуто. Но не такой была Камила. Если она что пообещает, то всегда сдержит слово. И это знал Дон Мануэль. «Мне нужна ваша любовь, Донна Камила», — негромко проговорила. Девушка вспыхнула, но ответила абсолютно спокойно. «Любовь дается Богом, и я невольно над своим чувством. Вы все еще любите дона Гонсало? Камила молчала. Ее молчание было более красноречивым, чем любые слова. «Но вы, донна Камила, согласны стать моей?» — спросил дон Мануэль. «Да», — тихо произнесла Камила, глядя в темноту, притаившуюся под куполом гробницы. «Да, я согласна, если вы убьете дона Гонсало». Камила слушала свои слова и не верила. Неужели это говорит она? Неужели она смогла переступить через свою любовь, через благородство и воспользоваться услугами бесчестного человека, пообещав ему взамен за смерть дона Гонсало свою любовь? «Я могу предложить вам, донна Камила, всю славу, богатство. Мне ничего не нужно», — сухо ответила она. «Мне нужно только одно — отмщение. Я дала вам слово, и я его сдержу. Если дон Гонсало будет мертв, я буду вашей». Дон Мануэль медленно поднялся с колен и хотел поднести руку Камилы к своим губам, но девушка резко отдернула ее. «Вы еще не сдержали своего обещания, дон Мануэль?» «Я сделаю все ради того, чтобы вы принадлежали мне. Богатство, слава, честь, мне ничего не надо. Вы дороже всех ценностей мира». Камила полуприкрыла глаза. «Я могу быть уверена, что ваше обещание будет исполнено. Да, даю вам слово. Я не хочу вас больше видеть. Приходите ко мне только с известием, что дон Гонсало мертв». Камилла вновь опустилась на мраморную скамью и раскрыла молитвенник. Ее губы беззвучно шевелились, а дон Мануэль никак не мог решиться уйти. Им казалось, что он больше никогда не увидит Камилу, что та решила похоронить себя заживо среди истлевших гробов, прикрытых тяжелыми плитами, крышками саркофагов. Он, не поворачиваясь спиной к своей возлюбленной, поднимался по лестнице, едва не падая на ступеньках. Его изумляла эта решительная девушка, которая поставила честь выше чувства, даже не честь, а данное ее слово. Она могла поступиться любовью, счастьем, лишь бы выполнить данное ей обещание. «Она будет моей», — шептал дон Мануэль Ортега, выходя из темной гробницы в залитый солнцем сад. Все здесь дышало прохладой, спокойствием, но это было не то спокойствие, которое царило под землей. Здесь все жило. И дону Мануэлю показалось, что не было никакого разговора с Камилой, и что ничего она не пообещала ему. У него еще было время отдуматься, остановиться, но его любовь к девушке была слишком сильна, чтобы он мог рассуждать здраво, и слишком велика была его ненависть к удачливому дону Гонсало де Гусману, человеку, который никогда не позволял себе поступаться своей совестью.